Часть первая. Четырехзначная основа. Ничто никогда не заставило бы меня вести дневник. События нанизываются одно на другое. Время идет. Жизнь начинается, продолжается, заканчивается. И ничто из всей этой бессмысленной чехарды событий не станет лучше, если фиксировать их на бумаге, а когда-то потом смотреть, что же ты там накропал. В один прекрасный день все закончится. И мне уж доподлинно известно, что, когда земля с шумом обрушится на деревянную крышку, под которой будет покоиться мое бренное тело, ни один дьявол не захочет прочитать, чем, собственно, я занимался в какой-то богом забытый понедельник в марте. Ничто не заставило бы меня вести дневник. Кроме одного. Понимание того, что скоро не останется никого, кто сможет прочитать его. Вторник, 25 ноября. В воздухе кружится снег. И ужас у всех в глазах. Глава первая. Человек, которого они застрелили в переулке, умер слишком поздно. Ему было чуть больше 30 лет. Одет в джинсы, рубашку и ветровку, чересчур тонкую для такого времени года. Но был он относительно хорошо помытый и относительно сытый. Они обещали ему это и выполнили обещание. Однако никто не уведомил его, что случится потом, и сейчас он стоял здесь. Запыхавшийся, он резко остановился между каменными фасадами за старым офисом почты. Серое облачко пара появлялось и таяло в темноте в такт его дыханию. И, похоже, запаниковал, поскольку решетчатая калитка в конце короткой поперечной улицы оказалась запертой на замок. Он надеялся на нее и сейчас стоял, не зная, куда податься дальше, в то время как три обладателя жилетов безопасности приближались к нему сзади. Собственно, он был еще жив, когда новость о его смерти за четверть часа до трагического события достигла европейских дневных газет, утонув в потоке прочих телеграмм. Три короткие строчки о мужчине, встретившем свою смерть в центре Берлина сразу после 4 ночи в четверг. Из сообщения не явствовало, что он был безработным и имел проблемы с наркотиками, но именно такое впечатление создавалось, если прочитать сообщение. Все так и задумывалось. Когда приходится лгать, надо придерживаться истины. В зависимости от наличия места, такая заметка могла оказаться в завтрашнем номере, но далеко не на первой полосе в колонке среди прочей подобной ерунды. И это также была мера предосторожности, одна из многих и, возможно, не столь необходимая. Объяснение на случай, если кто-то посторонний увидит, как они поднимают безжизненное тело в темноте, несут его к ожидающей скорой, с шумом захлопывают ее задние двери и устремляются куда-то сквозь мелкий ледяной дождь, под шум сирены и с включенной мигалкой. Но направляются они не в больницу. Впрочем, больница уже ничем не могла помочь. В машине молча сидели трое мужчин. Они надеялись, что успели вовремя. Но не тут-то было.